Лифт скользил вниз, минуя сумеречные и обычные этажи. Я свободен. Если Кипелов иной, он темный. Никто не сможет петь о свободе так. И никто, кроме темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла. Два молчаливых ведьмака на вахте внизу выпустили меня беспрепятственно. Не зря Эдгар велел внести образ моей регистрационной метки в рабочую базу. Я вышел на Тверскую, в нарождающиеся сумерки очередного московского вечера. Вышел навстречу зову, но свободным от него. И от всего на свете. Кому же я понадобился? Среди светлых нет вампиров. Обычных, я имею в виду. Все иные энергетические вампиры, все способны черпать силу из людей, из их страхов, из их радости, из их переживаний. В сущности, мы отличаемся от сумеречного мха только тем, что умеем мыслить и передвигаться, и используем накопленную силу не только как питание. Зов вел меня по Тверской прочь от Кремля в сторону Белорусского вокзала. Я шел в вечерней толпе особняком, словно отмеченный. Да я и был отмеченным зовом. Меня не видели, не замечали. Никому я был не нужен, ни греющимся в машинах девицам, ни сутенерам, ни суровым ребятам из иномарок, прижавшихся к обочинам. Никому. Направо, на Страстной бульвар. Зов усиливался. Я это чувствовал, значит, встреча скоро. Сквозь вязкую снежную морось мчались стада автомобилей. Мелкие снежинки водили в свете фар причудливые хороводы. Холод и сумрак. Зимняя Москва. На дорожке бульвара снег ложился ровным слоем, и на лавочки, пустые в это время года, и на кусты, и на решетчатые заборчики, отделяющие проезжую часть от пешеходной. Меня попытались взять на полпути к каретному ряду. Заклятие отторжения свалилось словно с неба. Все, чему суждено было произойти на бульваре, обычных людей более не интересовало. Автомобили продолжали мчать по своим делам, а редкие прохожие на миг запнулись и безучастно побрели прочь, даже если до этого приближались ко мне. Светлые выскальзывали из сумрака один за другим. Четверо. Два мага и два трансформа, уже в боевом состоянии. Здоровенный белый, как снег, медведь и рыжая тигрица. Меня чуть не расплющило. Маги ударили сразу с двух сторон. Но они недооценили добычу. Удар был рассчитан на того меня, который подчинился бы зову. Но я успел стать другим. Мысленно разведя руки, я остановил две готовые столкнуться и спеленать меня стены. Остановил, зачерпнул силы и толкнул их прочь от себя. Не очень сильно. Не знаю, никогда не видел цунами. Но это первое, что пришло мне на ум, когда я оценил последствия. Стены светлых магов, выглядевшие незыблемыми и монолитными еще секунду назад, смяло, словно перегородки из рисовой бумаги. Обоих магов смело швырнуло на снег и протащило по земле метров 10. И только отражающие дорогу решетки не позволили им попасть под колеса. В воздух взметнулась снежная пыль. Наверное, светлые поняли, что чистой магией меня не взять. И тогда вперед рванулись трансформы, перевертыши в облике зверей. Я торопливо зачерпнул еще силы, откуда смог. Тотчас на проезжей части прозвучал глухой стук, звон бьющегося стекла, еще стук, и вслед за тем истошное бибиканье. Медведя я принял на вогнутый щит и отправил кубарем вдоль по бульвару. От тигрицы для начала просто увернулся. Не понравилась она мне с самого начала. Не знаю, откуда маги-перевертыши берут массу для трансформации. Девчонка эта в человеческом облике весила хорошо, если килограмм 40, 5, 50. Сейчас это были полновесных 1,5 центнера мышц, сухожилий, когтей и зубов. Сущая боевая машина смерти. Светлые это любят. «Эй!» — крикнул я. «Постойте! Может, поговорим?» маги успели подняться и попытались снова меня опутать, но я без особых усилий связал жадно колеблющиеся нити узлом и швырнул хозяевам. Оба снова попадали, но теперь никто на спине не ездил. Я лишь вернул им их же энергию. Медведь стоял в стороне, угрожающе перетоптываясь на месте. Он горбился, словно собирался встать на задние лапы. «Не советую», — сказал я ему и ударил атакующую тигрицу. «Не сильно. Я не хотел ее убивать». «В чем, черт побери, дело?» — зло крикнул я. «Или в Москве так принято?» Звать ночной дозор было глупо. Нападавшие сами служили там. «Тогда, может быть, стоит воззвать к дневному? Тем более недалеко офис, совсем рядом. Мигом примчаться. Вот только поможет ли это мне?» Маги сдаваться не собирались. У одного в руках пламенел заряженный под завязку жезл. У второго какой-то сковывающий амулет, тоже не из самых слабых. На амулет ушло целых 2 секунды. Наброшенную на меня сеть пришлось вспарывать обычным тройным кинжалом, но силы в это простейшее заклинание ухнуло столько, что можно было бы сжечь весь центр Москвы дотла. А тут еще второй успел зацепить меня вифлеемским огнем, но от удара светлого я только разозлился и, кажется, стал еще сильнее. Жезл ему я заморозил. Просто обратил в продолговатую ледышку и наслал на нее заклятие отринутости. Кусочки льда брызнули из ладони светлого диковинным холодным фейерверком, и одновременно грянула в зенит освобожденная энергия. Не на окружающих же ее стравливать в самом деле. Хватит с меня и нескольких столкновений на близлежащих перекрестках. Медведь не двинулся с места. Кажется, он понял, что, несмотря на численное преимущество, силы далеко не равны. А вот тигрица все не унималась. Она лезла на меня с настырностью обезумевшей самки до детенышей, которой добрался недруг. Желтые, как огоньки церковных свечей, глаза пылали неприкрытой ненавистью. Тигрица мстила. Мстила мне, темному, за все свои обиды и потери. За убитого мной Андрея. Да мало ли за что. И она не собиралась останавливаться ни перед чем. Я не хочу сказать, что ей было не за что мстить, дозоры всегда воевали, а я обычно называю вещи своими именами. Но и умирать я не собирался.